Бентли действительно спланировал хорошее дело. И три дня спустя Кройт принес домой больше денег, чем когда-либо держал в руках. Большую часть он отдал брату, который вел финансовые дела семьи. «Давай пройдемся», — предложил Карл, пряча деньги за книги и бросив выразительный взгляд в сторону гостиной, где сидели мать и Клодия. Кройт кивнул. «Конечно». «Ты сейчас выглядишь гораздо старше». Как только они оказались на улице, заметил Карл, которому через несколько месяцев должно было исполниться 18. «Я и чувствую себя гораздо старше». «Не знаю, откуда ты берешь деньги. Лучше тебе не знать». «Ладно, не могу жаловаться, поскольку я на них тоже живу. Но хочу предупредить тебя насчет мамы. Ей становится все хуже. Видеть, как папу разорвало на части. С тех пор она сдает буквально на глазах. Ты еще не знаешь худшего. Тогда ты спал. Три раза она ночью просто вставала и выходила из дома в ночной сорочке, босиком. И это в феврале, Господи помилуй, и бродила, будто искала папу. К счастью, одна из знакомых каждый раз замечала ее и приводила обратно. Мать все спрашивала ее, миссис Брандт, не видела ли она папу? Пойми, ей становится хуже. Я уже беседовал с парой врачей. Они считают, что ее надо на время поместить в лечебницу. Мы с Клодией тоже так думаем. Мы не в состоянии все время следить за ней, а она может попасть в беду. Клодии сейчас 16, мы вдвоем способны управиться с делами, пока ее не будет. Но это дорого стоит. «Я достану денег», — ответил Кройт. Когда он на следующий день нашел, наконец, Бентли и сообщил, что им придется быстро провернуть еще одно дело, маленький человечек обрадовался, потому что до этого его приятель не стремился повторять подобные операции так скоро. «Дай мне примерно день, чтобы все продумать и разобрать детали», — сказал Бентли. «Я с тобой свяжусь». Договорились. На следующий день Кройт ощутил, что аппетит его растет, и время от времени одолевает зевота. Поэтому он принял одну из таблеток. Она здорово подействовала, если не сказать больше. Все его движения стали особенно плавными и грациозными. Мальчик чувствовал себя более энергичным, сильным, ловким. И самое главное, ему не хотелось спать. Только ночью, когда все остальные улеглись, эти ощущения начали угасать. Он принял еще одну таблетку. Когда она подействовала, Кройт, не в силах совладать с приподнятым настроением, вышел на улицу и взлетел высоко над городом, поплыл в холодном мартовском небе между яркими огнями города и далекими небесными созвездиями, полный сознания того, что владеет тайным ключом к смыслу всего окружающего мира. Кройт мельком вспомнил о воздушном сражении джетбоя и пролетел над развалинами речного порта на Гудзоне, который сгорел, когда на него обрушились обломки самолета. Он читал, что на этом месте пилоту собираются поставить памятник. Интересно, что тот чувствовал, летя вниз? Крэнсон снизился и стал пикировать между домами, иногда опускаясь на крышу, а затем снова взлетая. В одно из таких мгновений он заметил двух человек, которые наблюдали за ним из подъезда. По какой-то причине, непонятной ему самому, это вызвало у него раздражение. Тогда он вернулся домой и принялся за уборку. Сложил в пачки старые газеты и журналы и перевязал их бечевками, выбросил мусор, подмел пол, перемыл посуду в раковине, отнес по воздуху 4 порции мусора к Ист-Ривер и бросил их в воду, так как за мусором все еще приезжали нерегулярно. Вытер всюду пыль, а рассвет застал его за чисткой столовых приборов. Потом он вымыл все окна. Совершенно неожиданно Кройт почувствовал слабость и весь затрясся. Поняв, в чем дело, он принял еще таблетку и поставил на плиту кофейник. Прошло 10 минут. Трудно было усидеть на месте. Любая поза казалась ему неудобной. Ему не понравился зуд в ладонях. Мальчик несколько раз мыл руки, но зуд не проходил. В конце концов Крэнсон принял еще одну таблетку. Он смотрел на часы и прислушивался к шуму закипающего кофейника. Как раз когда кофе был готов, зуд и дрожь начали ослабевать. Крой стал пить кофе и тут снова вспомнил о тех двоих в подъезде дома. Они над ним смеялись, следили за ним. Если бы у них было побольше времени, могли бы и камень бросить. Кройт затряс головой. Это глупо. Просто два незнакомых парня. Неожиданно захотелось выйти из дома и обойти весь город или снова полетать. Но тогда можно пропустить звонок Бентли. Он стал ходить взад и вперед по комнате. Попытался читать, но был не в состоянии сосредоточиться. В конце концов Кройт сам позвонил Бентли. «Ты уже что-нибудь придумал?» «Пока нет. А к чему спешка?» «Меня снова клонит в сон. Знаешь, что это означает?» «Да. Ты уже принимал таблетки?» «Угу. Пришлось. Ладно, послушай, не слишком на них налегай, если сможешь. Я сейчас прорабатываю некоторые детали. Попытаюсь все организовать к завтрашнему дню. Если не выйдет, бросай принимать таблетки и ложись спать. Провернем дело в следующий раз, понял?» «Мне надо сейчас, Бентли. Поговорим завтра, а теперь расслабься». Кройт вышел из дома. Был облачный день. Землю местами покрывал снег со льдом. Черт, у него в желудке пусто со вчерашнего дня. Наверное, дело в таблетках. Крэнсон стал искать кафе, твердо решив заставить себя что-нибудь съесть. Пока шел, обнаружил, что ему не хочется сидеть в толпе людей и есть. Мысль о присутствии вокруг людей была ему неприятна. Нет, придется взять еду с собой. Неподалеку от кафе Кройда остановил голос из подъезда. Он обернулся так резко, что окликнувший его человек поднял руку и отпрянул. «Не надо!» — воскликнул незнакомец. Кройд сделал шаг назад. «Простите», — пробормотал он. Человек был одет в коричневое пальто с высоко поднятым воротником. Поля шляпы натянуты так низко, как только можно было, чтобы хоть что-нибудь видеть. Голову он держал низко опущенной, и все же мальчик разглядел загнутый клюв, блестящие глаза и необычайно яркий цвет лица. «Окажите, пожалуйста, услугу, сэр», — попросил человек надтреснувшим писклявым голосом. «Что вам надо?» «И еды». Кройт машинально опустил руку в карман. «Нет, деньги у меня есть. Вы не понимаете. Я не могу войти туда. Меня не обслужат при моей-то внешности. Я заплачу вам, чтобы вы вошли, купили пару гамбургеров и принесли мне. Я все равно туда иду». Позже Крэнсон сидел с этим человеком на скамейке и ел. Его привлек этот Джокер, потому что в какой-то степени он считал себя одним из них. «Где вы, ребята, обычно живете?» «Нас много, на Бауэре. Там нас никто не трогает. Есть места, где тебя обслуживают, и никого не волнует, как ты выглядишь. Никому нет никакого дела». «Вы хотите сказать, что люди могут напасть на вас?» Человек коротко и пронзительно рассмеялся. «Люди не слишком любезны, парень, когда узнаешь их получше». «Я провожу вас обратно», — предложил Кройт. «Вы, возможно, рискуете. Не беспокойтесь». Где-то в районе 40-х улиц трое парней, сидевших на скамейке, уставились на них, когда они проходили мимо. Как раз за несколько кварталов до этого места мальчик проглотил еще две таблетки. Неужели всего за несколько кварталов? Ему не хотелось, чтобы его затрясло во время беседы с новым приятелем, Джоном. По крайней мере, так он просил его называть. Поэтому он принял еще две, чтобы легче пережить следующий критический момент, если такой скоро наступит. Крэнсон сразу понял, увидев тех троих, что они замышляют что-то плохое против них с Джоном. И мышцы его плеч напряглись. Он стиснул руки в карманах, в кулаки. «Кукареку», — произнес один из тех, и Кроит начал было оборачиваться, но Джон положил руку ему на плечо и сказал: «Пойдем». Они пошли дальше. Парни шагали позади. «Ко-ко-ко», — произнес один из них. «Пик-пик», — прибавил другой. Вслед за этим сигаретный окурок пролетел над головой Кроида и упал у его ног. «Эй, любитель урода!» На его плечо опустилась рука. Он ухватился за нее и сжал. Кости руки стали ломаться с тихим треском, а человек закричал. Крик резко оборвался, когда Кроид опустил руку и ударил его по лицу, сбив с ног. Следующий нацелил кулак в его голову, и мальчик молниеносным взмахом отбил удар, развернув при этом нападавшего к себе лицом. Протянул левую руку, ухватился за оба лацкана, сминая их в кулаке, и поднял этого человека на 2 фута в воздух, а затем послал его спиной в кирпичную стену, возле которой они стояли. Человек рухнул на землю и больше не шевелился. Последний вытащил нож и начал сыпать проклятиями сквозь сжатые зубы. Мальчик подождал, пока он приблизится почти вплотную, а потом взлетел на 4 фута в воздух и пнул ногами в лицо. Противник свалился на тротуар. Крэнсон проплыл по воздуху, завис над ним и рухнул вниз, приземлившись на середину туловища. Ногой отшвырнул выпавший из руки нож в сточную канаву, повернулся и пошел к Джону. «Вы туз», — через некоторое время произнес тот. «Не всегда», — ответил Кроид. «Иногда я Джокер. Я меняюсь каждый раз после того, как сплю». «Зачем вы с ними так? Если все так и дальше пойдет, мы должны позаботиться друг о друге». «Да, спасибо». «Послушайте, я хочу, чтобы вы показали мне те места на Бауре, где, по вашим словам, вас никто не беспокоит. Возможно, когда-нибудь мне понадобится туда прийти». «Конечно, покажу». «Кроид Крэнсон. Крэнсон. Запомните? Ладно. Потому что если мы снова увидимся, я буду выглядеть иначе». «Я запомню». Джон показал ему несколько забегаловок и дома, где жили ему подобные, представил его 6 джокерам, попавшимся по дороге. Все они были сильно изуродованы. Помня о своем существовании в фазе ящерицы, Кроид пожал новым знакомым конечности и спросил, не нуждаются ли они в чем-нибудь. Но те только качали головами. «Доброй ночи!» — попрощался он и улетел. Боязнь, что незараженные люди следят за ним и только ждут случая, чтобы напасть, все усиливалось, пока он летел вдоль Ист-Ривер. Возможно, сейчас кто-то целится из винтовки с оптическим прицелом. Кроид полетел быстрее. На каком-то уровне сознания мальчик понимал, что его страх смешон, но и слишком явствен, чтобы отмахнуться. Добравшись до дома, он поспешно поднялся по лестнице и заперся в спальне. Как хотелось вытянуться на кровать. Но что будет, если сон одолеет его? Этот мир для него кончится. Мальчик включил радио и начал ходить по комнате. Предстояла долгая ночь. Когда Бентли на следующий день позвонил и сказал, что у него есть отличное, хотя немного рискованное дельце, Крэнсон ответил, что ему все равно. Предстояло использовать взрывчатку, потому что этот сейф слишком прочный даже для его огромной силы. И еще существовала вероятность, что там вооруженная охрана. Кроид не собирался убивать охранника, но этот человек испугал его, когда вошел с пистолетом на изготовку. И он, наверное, неправильно рассчитал длину шнура, потому что взрыв раздался раньше, чем следовало, и отлетевший кусок металла оторвал ему 2 пальца на левой руке. Крэнсон обернул руку носовым платком, забрал деньги и ушел. Он хорошо запомнил, как Бентли сказал: «Ради бога, малыш, иди домой, не выспись», сразу же после того, как они поделили добычу. После он взлетел и выбрал при этом правильное направление, но вынужден был спуститься вниз и взломать дверь булочной, где проглотил 3 батона хлеба и лишь тогда смог продолжать путь. Голова кружилась, в кармане лежали таблетки, но при одной мысли о них его желудок скручивало в узел. Крэнсон тихо открыл окно своей спальни, которая перед уходом не запер на задвижку, и заполз внутрь. Шатаясь, пошел в комнату Карла и бросил мешок с деньгами на спящего брата. Его трясло, когда он вернулся в свою спальню и запер дверь. Ему хотелось обмыть рану на руке, но до ванной было слишком далеко. Мальчик рухнул на кровать и больше не встал. Он шел по пустынной сумеречной улице. Позади раздался шорох, и Кройд обернулся. Из подъездов, окон, автомобилей, канализационных люков появлялись люди, и все они смотрели на него. Мальчик продолжал идти дальше, как вдруг раздался звук, похожий на всеобщий вздох. Когда он оглянулся еще раз, люди угрожающе быстро догоняли его. На их лицах была написана ненависть. Тогда он бросился на преследователей, схватил ближайшего человека и задушил его. Остальные остановились, отступили назад. Кройд проломил голову еще одному. Толпа повернулась и бросилась бежать. Он погнался за ними.